Дружок был, Ванька Отпущенников. Так этот Ванька ходил с одной девкой, с Нюркой Беспаловой. Ну и задумал ее обмануть. Давай, говорит, женимся. Ночью-то переспал с ней в кладовке, а утром вытурил. А она, Нюрка-то, к матери его. Стучится чуть свет дверь-то. Заполошная девка. Она потом куда-то уехала от стыда. Вот стучит, что из мочи. А мать Ванькина была сердцем слабая. Выскакивает на улицу-то, а Нюрка кинется ей на грудь, да как зарет. Ой, да что же он со мной наделал-то? Мать как стояла, так упала. Тут же и померла. А у Ваньки три брата еще было. Осерчали они крепко, братья-то. Побили его, да, видно, чересчур. Помер Ванька тоже. Жалко мне было его. Хороший товарищ был. Да, задумчиво сказал Иван. Не шутили. Какие шутки. А милиция была? Спросил Пашка. Никакой милиции. Это потом уж в году 25-м стала милиция. Родион вон секретарь теперешний. Первый милиционер у нас был. А до этого никаких милиций. В районе тогда центра старой Борде был. Имелась каталажка. Кто шибко уж набедокурит, приедут, отвезут туда. Ну, Иван, пойдем? Не терпелось Пашке. Пошли. Уже начало темнеть. День угомонился, отсверкал, отзвенел. На землю опустились сумерки, и природа, люди зажили другой жизнью. Приглушенной, спокойной. «Пойдем к ней», — сказал Пашка. «Ты что, к Майке?» «Да ты что?» «Я буду говорить ты просто так». И он остановился, посмотрел на брата. «Не гляди, я трезвый уже. Возьмем ее к себе, и все». Ивана поразила такая простая мысль. «Взять к себе, и все». «И все мучения долой. Неужели так можно?» «Как же так? А что?» «Пойдет, думаешь?» «Пойдет. Вот именно сейчас, самый такой момент, когда бабе изменяют, ей кажется, что она уже никому больше не нужна. А мы придем и скажем, что она нам нужна. Она и пойдет с нами, назло своему бывшему мужу, ясно? Их понимать надо». «У нее ребенок будет», — вспомнил Иван. «Ты знаешь об этом? Ну и что? Пошли». «Пошли к Мае. А если он там, этот...» «Ноль внимания, как будто его нету». Пашка подсобрался, похорошел, как петух перед дракой. «Сомневаюсь я здорово. Все будет в порядке, даже не размышляй сейчас». Верил ли Пашка сам в успех или шел просто так, уступая своему авантюрному характеру, непонятно. Он не думал ни о чем, он шел. Он не мог не идти, поэтому шел. А уж если он шел куда, он не останавливался, шел. «Он сам ей об этом сказал?» — спросил Пашка. «О чем? Что он больше ее не любит?» «Не знаю». Ивану не хотелось передавать Зоин рассказ о том, как учителя и Марию застала где-то школьная уборщица. Даже думать об этом было противно. Чудилось что-то нехорошее, насильственное в этом содружестве учителя и Марии. Одно из двух, или учитель, тот самый никем не признанный гений, какого искала Мария, или он ловкий, нахальный гад, который сумел обвести ее вокруг пальца. Дура ты, дура, дуреха большая. Озлобления, какое он испытывал днем, не было. Было тоскливо и грустно. Было жалко Марию. Майя была одна дома, сидела у стола спокойная, не рвала на себе волосы, не рыдала. Даже улыбнулась, здороваясь. «Здравствуйте, ребята, садитесь». Может, это избило Пашку с панталыку, он оробел. Одно дело, когда человек убит горем, когда он в отчаянии на стенку лезет, и совсем другое, когда он, как говорят, ничем ничего. «Как живешь?» — спросил Пашка. «Хорошо. Попроведать зашли тебя. Спасибо, что не забываете». И он видел, какая Майя была в райкоме. Удивляла разительная перемена, как на край произошла с ней. «Может, помирились уже?» — подумал он. «Наверное, это была сплетня, и сейчас все, слава богу, выяснилось». «А мы, значит, зашли вот», — заговорил было Пашка, но Иван сделал свирепое лицо, наступил ему на ногу и мотнул головой. «Молчи. Зашли вот попроведать. Еще раз спасибо». Майя улыбнулась. «Вы как живете?» «Тоже хорошо». Пашка уловил момент, когда Майя не смотрела на него. Тоже сделал свирепое лицо и тоже молча спросил у Ивана, в чем дело. «Молчи». Майя заметила, что братья что-то мнутся, вопросительно уставилась на Ивана. Она только сейчас вспомнила, что видела его днем в райкоме, а значит, и он видел ее. Иван, встретив такой откровенно вопросительный взгляд молодой женщины, смутился. «Ну, пойдем».